Да. Алло, почему тебя нет на рабочем месте? А ты где? Ну, я вот на вокзале, не могу тебя найти. Ты где? А ты подходи сюда. А ты подходи. Так, а ты меня бить не будешь? Подходи. А ты меня бить не будешь, скажи мне? А ты подойди. Нет, ты пообещай, что ты меня не побьешь. Да ёпта, он что, дебил? Такой, а ты подойди. Это уже хоть пиздак мне набить хочет. Блин, он очень потешный, но вот эта, сука, его манера бросать трубку, она напрягает немного. Не, ну можно и антиквару позвонить. Можно антиквару. Раз такое дело. Я ему сегодня уже звонил, он такой, знаешь, хитрый такой. Ну, приходи сюда, приходи. Такой ему сказал, что тебе на лавке нет? Он говорит, ну, подходи сюда. То есть, с намеком сейчас это пиздюле мне типа выпишет. Да. Здравствуйте. Это вы занимаетесь антиквариатом? Не понял. Вы покупаете антиквар? Да, да, да. А, здравствуйте, у меня есть два георгиевских креста, вот, я хотел бы их поменять на каски военные. У вас есть знаете каски? Что, приходите завтра. А что такое? На автовокзал, там увидите лавку, да. Ага, а скажите, а вообще реально будет этот обмен сделать? Ну, это надо все смотреть, все надо смотреть. Хорошо, я тогда завтра приду, может, заодно и в жопу поебемся. Ну, там, да, чего? Я говорю, я приду завтра. Может, заодно и в жопу поебемся. Мудак ты, блядь, ебливый. А, бля. Ну да, что? А, блядь. Не, он сказал, последнее это он сказал, это мудак ты, блядь, ебливый или что-то такое. Нет, до этого говорю, я приду завтра, ты поможешь. Ну да. Все такое, ну да, такой что? А, да-да. А, блядь, подъебал знатно, блядь. Блядь, жаль, что он мой голос узнает, пиздец, я бы с ним такие темы мутил.